Глава 22. Кто в черном плаще придет, тому не поздоровится. Но мы же закрыли этот подвал, еще когда офис в порядок приводили. В нем воды было полно, клацая зубами, выдавил Сева, изумленно разглядывая сложенные из крупных камней стены, от которых тянуло влажным холодом. Разглядывание, впрочем, не помешало ему быстро и аккуратно прикрыть за собой люк в потолке подвала. Наверху, в оставленной ребятами рабочей комнате, уже слышались тяжелые шаги. «Воду я откачал», — отрывисто бросил Вадька, направляясь к возвышающемуся посреди забетонированного пола странному сооружению. «Два садовых насоса, шланг. Катька, помоги!» Не договорив, он принялся срывать окутывающее сооружение плотную термопленку. Катька ухватилась за другой конец прозрачного покрытия. «А это все откуда?» — ахнул Сева, увидев появляющиеся из-под пленки угловатые контуры мониторов и такую же, как в рабочей комнате, панель управления. От компьютеров по стенам тянулись навехенькие разноцветные провода. Пестрой сеткой, похожей на шапочку поэтессы Раймунды, они пересекали потолок подвала и утягивались наверх, в рабочую комнату. «Ты мне деньги на новые компьютеры выделял?» — задал встречный вопрос Вадька, плюхаясь на стоящий перед панелью стул и торопливо щелкая кнопками. «Но я думал, ты старые просто списал. Ты же говорил, они устарели», — пробормотал Сева, глядя, как стремительно оживают мониторы. «Устарели, конечно, но ведь работают», — пожал плечами Вадька. «После того, как мы ядерные ракеты по старым советским подземным бункерам искали, я подумал, а неплохо бы и себе что-нибудь такое подземное завести, на всякий случай». «Как ты думаешь, почему у нас именно Вадька, шеф агентства?» — гордо спросила Катька. «Потому что он самый предусмотрительный и самый умный». «Все-таки хорошая у него сестра», — чувствуя, как на глаза чуть не слезы наворачиваются, умиленно подумал Вадька. «Он всегда будет ее любить и беречь. После Евлампия Харлампиевича, конечно», — добавила Катька. «Если не свернет ей шею прямо сейчас. И ее проклятому гусю тоже. Вот только для дела его используют и сразу же». Вадька пробежался по клавишам. На экранах появилось трехмерное изображение рабочей комнаты и парадного офиса. На нем слабо светились не весь что помечающие алые точки. На мониторе видно было, как в оставленной рабочей комнате двое в черном переглянулись. Мерно ступая, направились к единственному обнаруженному ими живому существу, восседающему на панели управления Евлампию Харлампиевичу. Замершая за спиной у брата Катька прикусила губу и нервно засопела. Пришельцы, до ужаса похожие на страшных назгулов из «Властелина колец», наступали на гуся. В подвале Вадька, будто пианист-виртуоз или хакер-универсал, пробежал пальцами по кнопкам клавиатуры. Вдоль висящей на мониторе трехмерной модели потянулись тонкие разноцветные линии. Для сидящих в подвале пол рабочей комнаты оказался словно заткан многоцветным ковром тонких светящихся лучей. «А эти черные их видят?» Почему-то шепотом, хотя забравшиеся в их офис двое в черном никак не могли ее отсюда услышать, спросила Катька. Вадька в ответ лишь помотал головой. «Из всех один дома больше всего люблю третий фильм. Там пацан хоть и мелкий, но здорово с техникой работает», — кладя пальцы на клавиатуру, сказал он. «Шоу начинается». «Какое еще шоу?» — пролепетал Сева. Наверху в рабочей комнате застыли друг против друга жуткие существа в черном и бесстрашная белая птица. Евлампий Харлампиевич вытянул шею, грозно растопырил крылья и угрожающе зашипел на пришельцев. Те переглянулись и кинулись прямо к гусю. Полы черных плащей мазнули по невидимой для нападающих световой линии. Лампа из-под потолка ухнула вниз на неожиданно растянувшемся, словно резиновой, подвесе. Тюкнула одного из плащей по башке и моментально взмыла обратно. Черный плащ схватился за ушибленную макушку, завертелся, разыскивая, кто его ударил, пяткой кроссовки замахал по следующей невидимой линии. Кондиционер оглушительно взвыл, и из него ударил не просто теплый, обжигающий, как в пустыне, воздух. Оба черных плаща с криком шарахнулись прочь из-под воздушного потока. Машина для уничтожения документов жадно чавкнула, оживая, и в ее пасти оказалась летящая по горячему кондиционированному воздуху пола плаща. «Бззз!» — Валик завертелся, вкручивая плащ внутрь машины. «Вжик! Вжик! Вжик!» — зачиркали острые лезвия. И в корзину для бумаг потекли тонкие полоски черной ткани. «А-а-а!» — заорал черный, выдирая свое одеяние из стальных челюстей. Плотная ткань затрещала, и один из плащей приобрел укороченный фасончик. Из-под него четко виднелись обыкновенные синие джинсы. Будто смеясь над незадачливыми пришельцами, загоготал гусь. «Это он!» — завопил уцелевший черный плащ, кидаясь к панели управления. «Проклятый гусь по кнопкам скачет! Надо компьютеры отключить!» «Гениальная идея!» — внизу в подвале восхитился Вадька. Черный плащ сунул руки к выдвижной полочке с клавиатурой. Тут же что-то громко лязгнуло, смыкаясь на его запястье стальной хваткой, и рвануло на себя, с размаху приложив физиономией о столешницу. Словно в ответ на этот удар в рабочей комнате погас свет, зато на мониторах немедленно вспыхнули надписи. «Лучше вам уйти», — гласила первая. «Но веселее будет, если вы останетесь», — сообщала вторая. «Только потом не жалуйтесь», — честно предупреждала третья. Ободранный черный плащ немедленно решил воспользоваться первым советом. Даже не оглянувшись на орущего приятеля, которого неведомая сила колотила мордой об стол, круто развернулся и рванул из рабочей комнаты в парадный офис к пустому проему, выбитой взрывом двери. «Куда?» — гневно завопил Вадька, хватаясь за другую клавиатуру. «Нет уж, родной, вход бесплатный, выход рубь». Прямо перед носом у беглеца из дверного порога, как невиданные стебли, выметнулись стальные стержни. И с негромким лязгом вошли в аккуратные пазы в притолоке.